«Ну, теперь заварится каша», — сказал Лопес, все более возбуждаясь. «Чего доброго, сейчас сбегутся эти сучьи финны». Пройдя поворот, они увидели приотворенную дверь. И Рауль невольно подумал, что на пароходе явно хромает дисциплина. Когда Лопес толкнул дверь, раздалось злобное мяуканье. Белый кот оскорбленно выпрямился и стал лизать лапу. В помещении опять было пусто, но зато имелось сразу три двери, две запертые и одна, открывшаяся с большим трудом. Рауль, задержавшийся, чтобы погладить кота, который оказался кошкой, почувствовал запах затхлости отхожего места. «Но мы ведь не очень низко спустились», — подумал он. «Должно быть на уровне кормовой палубы или чуть пониже». Голубые глаза белой кошки следили за ним с бессмысленным упорством, и Рауль наклонился, чтобы погладить ее еще раз, прежде чем присоединиться к остальным. Вдали прозвенел звонок. Медрана и Лопес подождали Рауля в кладовой, где были свалены коробки из-под бисквитов с английскими и немецкими названиями. «Мне бы не хотелось ошибиться», — сказал Рауль, «но, кажется, мы снова вернулись почти на то же самое место, откуда начали свой поход. За этой дверью он увидел щеколду и отодвинул ее. К несчастью, так оно и есть». Это была одна из двух запертых дверей, которые они видели в конце коридора, когда отправлялись на поиски. Запах гнили и темнота неприятно подействовали на них. Никому не хотелось снова разыскивать типа в красной рубахе. «Теперь единственное, чего нам не хватает, это встретиться с Минотавром», — сказал Рауль. Он потрогал другую запертую дверь, заглянул в третью, которая вела в кладовую с пустыми ящиками. Вдали послышалось мяуканье белой кошки. Пожав плечами, они снова отправились на поиски двери с надписью. Человек по-прежнему сидел на том же месте, однако чувствовалось, что он успел подготовиться к новой встрече. «Извините, здесь нельзя пройти на капитанский мостик. Радиорубка находится наверху». «Ценная информация», — сказал Рауль. Познания в английском языке определили его руководящую роль на данном этапе. «А как же пройти в радиорубку?» «Поверху, по коридору до...» «Ах, да, двери везде задраены!» «А вы не смогли бы провести нас с другой стороны? Нам необходимо переговорить с каким-нибудь офицером, раз уж капитан болен». Человек с удивлением посмотрел на Рауля. «Теперь он скажет, что ничего не знал о болезни капитана», — подумал Медрана, вдруг почувствовав непреодолимое желание вернуться в бар и выпить коньяку. Но человек лишь обескураженно поджал губы. «Мне приказано присматривать за этим местом», — сказал он. «Если я понадоблюсь наверху, меня позовут. Очень жаль, но сопровождать вас я не могу». «Но разве вы не хотите пойти с нами? Может, откроете двери?» «Нет, сеньор, ведь у меня нет ключей. Я же сказал вам, мое место здесь». Рауль посовещался с друзьями. Всем троим потолок показался еще ниже, а запах гнили еще более гнетущим. Кивнув головой человеку в красной рубахе, они молча повернули назад и до самого бара не произнесли ни слова. Там они заказали себе коньяку. Чудесное солнце светило в иллюминаторы, отражая сверкающий синеве океана. Смакуя первый глоток, Медрана с сожалением подумала о времени, потерянном в недрах парохода. «Разыгрываю из себя Иону, чтобы в конце концов надо мной все стали смеяться», — подумал он. Ему хотелось поболтать с Клаудией, пройтись по палубе, завалиться в постель, чтобы почитать, покурить. «В самом деле, зачем мы все это принимаем всерьез?» Лопес и Рауль смотрели на океан. И у обоих было такое выражение на лицах, словно они только что выбрались на поверхность после долгого пребывания в душном колодце или в кинотеатре, или оторвались от книги, которую нельзя бросить, не дочитав до конца. К вечеру солнечный диск стал медно-красным. Подул свежий ветер, который напугал купальщиков и обратил в бегство дам, уже вполне оправившихся после морской болезни. Сеньор Треха и доктор Рестели подробно обсудили положение на пароходе.